Эпилог. «Не хочу сказать ничего плохого, но ты изверг!» Час ночи. Ольга затягивает на мне шнуровку свадебного платья. Марго что-то делает с моими волосами, закончив маникюр. А я кричу как можно громче в распахнутую дверь спальни, чтобы одевающийся внизу Мрачнов меня услышал. «Нет, ну где это видано?» Оказывается, он уже все продумал и подкорректировал. Я там, понимаешь, томилась в плену, а он обзванивал приглашенных гостей и переносил время с 9 вечера на 2 часа ночи. Ну и кто он после этого? «Оля, полегче», — попросила, когда ангел затянула слишком сильно и моментально услышала многочисленные извинения. «Ерунда, давайте уже заканчивать». «Готово», — Марго сделала прическу и потянулась к косметике. «Помочь или сами?» «Помогай», разрешив, потому что у самой мелко подрагивали руки, несмотря на решительный настрой, я все равно очень нервничала. Я прикрыла глаза и всего через 10 минут окончательно превратилась в принцессу. «Спасибо, девочки. Где там наш дракон?» «Дракон готов, карета подана», — ответил мне сам Мрачнов, появившийся в дверях. «Ты — само совершенство». «Гордись!» Польщённая его искренней похвалой, встала и, медленно позволяя ему насладиться исключительными видами, подошла к мужчине, одетому в смокинг. Протянула руку, затянутую в кружевную перчатку без пальцев, присела в реверансе и слегка склонила голову. «Просто в этом шикарном платье, в этих драгоценностях, которые мне вручили всего 30 минут назад, гарнитура из белого золота с бриллиантами». И рядом с этим мужчиной я не могла вести себя иначе. Только так, величественно, как настоящая принцесса. Поправочка. Королева. Я ведь уже замужем. Горячие губы поцеловали кончики моих пальчиков, на которых золотился свежий маникюр, а самые любимые глаза во вселенной искрились лукавством. Идем, мое сокровище. Пришло время принимать поздравления. Для кого-то это был обычный банкет. А для нас с Мрачновым это был Саммайн. Праздник подведения итогов уходящего года, сбора урожая, принесения даров духам рода и начала нового, неизменно хорошего периода. День, а точнее ночь обретения и осознания самого главного. Теперь мы — семья. Настоящая семья. Алкоголь лился рекой, еда таяла во рту, официанты были незаметны и услужливы, тамада игривым и изобретательным, конкурсы незатасканными и непошлыми, а муж внимательным и предупредительным. И даже его запреты, скорее их попытки. «Дорогая, не ешь свинину, она для тебя слишком жирная. Дорогая, не пей кофе, тебе лучше чай. Дорогая, отдай мне свой торт, ты и так уже слишком много съела». Нисколько меня не расстраивали. Старается же, заботится. А впереди еще 8,5 месяцев. «Горько!» Ближе к утру раз 20-й грянул нестройный хор подвыпивших гостей. «Горько?» — уточнил мой любимый дракон с улыбкой, заглядывая мне в глаза. «Сладко!» — шепнула я ему прямо в губы, прежде чем поцеловать. Где-то в параллельной вселенной ехидно ухмыляющийся шут крутанул колесо фортуны, и начался новый отсчет. Отсчет новой эры, где свет и тьма не антагонисты, а две половинки одного целого. Возлюбленные взялись за руки, сели в колесницу и, благословленные Иерофантом, отправились навстречу солнцу, восходящему неторопливо, но уверенно. В середине декабря мои практиканты успешно защитили дипломы. Оба сдали на отлично, причем Дима решил писать диссертацию по моему уникальному случаю «Белое с темным содержимым». Девочки по этому поводу устроили мальчикам праздник. И, завершив ремонт в своей комнате, парочки заявили о том, что вскоре тоже узаконят свои отношения. Мрачнов окружил меня такой заботой, что поначалу я взвыла, но затем расслабилась и, найдя в этом очевидные плюсы, пользовалась добротой будущего папаши напропалую. Естественно, я не чудила сверх меры, прекрасно понимая всю ответственность, которая лежала на моих хрупких плечах, и максимально бережно относилась к себе и своему деликатному положению. Все-таки первенец — сын Егор. Самый прекрасный малыш от самого прекрасного отца. Утром, через несколько часов после ночных родов, в палату зашел Мрачнов в голубом медицинском халате и, подойдя ко мне, первым делом поцеловал и счастливо выдохнул, сбрасывая явное напряжение. «Я же говорил, что мы станем замечательной семьей. Все-таки вы намного сильнее нас, мужчин. Горжусь тобой. Ты просто чудо». Не совсем понимая, о чем он, я удивленно приподняла брови. Проходил сейчас мимо родильного зала. Кажется, там кого-то убивали. Он поежился. А ты так быстро и спокойно родила. Я поражен. Эх, драконяк ты мой! Знал бы ты, сколько на мне в этот момент было обезболивающих руноставов и защитных амулетов. В обморок бы упал. Милый, я ведьма или нет? Милый улыбнулся и, приняв из моих рук Егора, некоторое время с умилением рассматривал уснувшего после своего первого завтрака сына, а затем кивнул. «Ты самая правильная ведьма. Идеальная». «Подлиза! Ой, смотри, запомню!» «Не боюсь». С улыбкой качнув головой, муж присел на стул и мечтательно прикрыл глаза, при этом легонько покачивая сына. «Да так профессионально, что я заподозрила его во втайне пройденных курсах молодого папаши». «После этого года, проведенного рядом с тобой, я вообще больше ничего не боюсь». «Наивный». По скрипту. В течение следующих 5 лет у нас родились 2 дочери — Лиза и Катя. И Мрачнов пересмотрел свое самоуверенное заявление. И если Егор был весь в отца, подрастая сдержанным, рассудительным, не по годам малышом, то девчонки были в меня. Абсолютными копиями как внешне, так и по характеру. «Ничего не знаю, 4-м будет сын!» Взвыл один темный дракон, когда годовалая Катюша под предводительством 3-летней Лизы сбежала от нянек ангелов. Девчонки пробрались в его медитационную, съели несколько свечей из набора для темного ритуала. Они были восковыми, с аромамаслами, очень приятными на запах и довольно приличными на вкус. Рассыпали коробку с заряженными силой камнями и случайно вызвали демона ужаса, умудрившись активировать пентаграмму. «Ну, подумаешь, одним демоном меньше». «А если не получится?» Я иронично приподняла бровь. «А мы постараемся». Все еще не посидевший папаша, непорядок, вручил ревущую Лизу. Они не успели поиграть с испуганным демоном, которого слишком быстро убил папа. Торопливо подбежавший Ольге. Забрал у меня натужно сопящую Катю, последнюю свечку доесть не дали, заменив сухариком, и передал Гене. Затем взял меня за руку и потянул в сторону спальни. «Мы будем очень хорошо стараться». «И почему я не против?» «Все-таки иногда настойчивость, наглость и самоуверенность — это замечательно». Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2017 году. Читала Алла Човжик.